«Ты уверен, что тут безопасно?» — тихо спросила я, шагая следом за Даром. «Местечко жуткое». Парень усмехнулся и пошел дальше, держа мою ладонь своей. «Поверь, на кладбище гораздо безопаснее, чем в академии. Но если вдруг тебе будет угрожать опасность, я защищу тебя. Не переживай». Мы сделали еще несколько шагов и вдруг остановились. «Нашел». Понятия не имею, что он там нашел, но, усадив меня на большую каменную глыбу, Дариус начертил палочкой на земле какие-то символы и встал в центре, прямо над холмиком, который, кажется, был чьей-то могилой. Обстановка была жуткая. Ночь, полная луна, кладбище, завывающие трупы где-то за защитным контуром. И мы двое. Хотя, кажется, нас сейчас станет трое. Раскинув руки в стороны, Дариус прикрыл веки и стал произносить слова, от которых у меня пошел мороз по коже. «Артиум, Нуар, Гуяр, Диар, Мор, Ашир». Парень повторял эти слова раза три, не меньше, а потом опустил руки и отступил в сторону, потому что из земли поднимался труп. «Тьма всемогущая, вот она сила некроманта». «Только не бойся», — сказал мне Дариус. «Он не кусается». «Не бойся? Не кусается? На кого он там поднял из могилы-то?» Кажется, земля вздрогнула, и из нее поднялась Мантикора. Большая кошка с хвостом змеи и крыльями орла, которая тряхнулась и уставилась на того, кто ее призвал. «Отлично сохранилась». Дар обошел зверюку по кругу. «Полдела сделано». Он обернулся ко мне. «Не испугалась?» Я отрицательно покачала головой, но глаз от Мантикоры не отводила. Я, конечно, понимала, что она теперь подчиняется приказам Дариуса, но все равно было как-то боязно. Некромант подошел ко мне, снял с валуна и поставил рядом с собой, осторожно убирая мне за ухо прядку волос. Почему-то стало очень жарко от этого жеста, и дыхание прервалось, но я продолжала во все глаза смотреть на него и хотеть, чтобы этот миг не заканчивался. И я не продержусь до следующего свидания. Хрипло сказал Дариус и, прижав меня к своей груди, уверенно поцеловал в губы. Никогда раньше не целовалась. Я думала, что это мерзко, когда украдкой наблюдала за старшими братьями и их любовницами. Но как же я ошибалась. Некромант целовал меня осторожно, ненавязчиво, так что у меня был шанс отстраниться, но я не хотела этого делать. Я тонула в это мгновение и не желала выбраться наружу. Оторваться друг от друга нас заставил какой-то странный звук, походивший на удар грома, но им не являлся, ведь на небе не было ни единого облачка. Оглянувшись по сторонам, мы все пытались понять, в чем же дело, когда Мантикора Дариуса взревела не своим голосом и замотала головой, будто ей сделали больно. «Эй, ты чего?» Некромант подскочил к своей зверушке, чтобы успокоить, но та вдруг встрепенулась и оскалилась, смотря на своего хозяина. «Дар, что происходит?» Испуганно спросила, чувствуя, что все вокруг стало меняться, но я не могла понять, какую сторону. «Почему она так себя ведет?» «Я не знаю», — парень стал колдовать. «Что-то не так». Не успел он закончить фразу, как кошка взмахнула хвостом и ударила адепта в живот с такой силой, что он отлетел куда-то за могилы. Я пронзительно вскрикнула, но поспешила закрыть рот руками и попятиться, потому что зверюга могла приняться за меня. Как я и подумала, пока Дариус приходил в себя где-то среди могил, Мантикора обернулась ко мне и злобно оскалилась, прижав к спине огромные крылья. «Нет-нет-нет, все не может вот так кончиться!» Живой труп припал к земле, готовясь к прыжку, а я смотрела в его глаза и мысленно прощалась с жизнью. «Дариус!» — закричала я, прекрасно понимая, что Мантикора уже летит на меня, но тут ее молниеносно сбило с лап другое крылатое существо, и они оба влетели в памятники, разбивая их в дребезги. «Каэ, ты в порядке?» Огромный, намного выше меня в росте, с толстыми черными рогами, в темных волосах заостренными ушами, внушительными бурыми крыльями, когтями на руках, копытами на ногах и костяным хвостом — инкуб. Никогда не видела их прежде в истинном облике. Зрелище, скажу я честно, устрашающее. На Дариусе клочьями висела одежда, и он тяжело дышал, взгляд был диким, пугающим, но там же читалась и тревога за меня. Я была так растеряна, что нашла в себе силы только лишь кивнуть ему, в то время как Мантикора уже поднялась на лапы и готовилась напасть снова. Между ними завязалась драка. Зверюка все время пыталась напасть на меня, но инкуб не позволял ей этого сделать, оттесняя ее все дальше. Неожиданно тот странный звук повторился, и я вздрогнула, инстинктивно оборачиваясь в сторону защитного контура, который оберегал территорию Академии от всякой всячины, вроде неконтролируемых и неупокоенных трупов. И только когда контур сверкнул зеленым, а потом погас, я поняла, что его пробили. Толпы ходячих трупов и ринулись к нам. «Тьма всемогущая», — онемевшими губами сказала я, начиная пятиться. «Этого не может быть! Дариус, защитный контур!» Он и без меня видел, что дело дрянь, но Мантикора не позволяла ему вернуться ко мне. У парня же была разорвана грудь, я прекрасно это видела, но он продолжал валять зверя по земле, тоже нанося удары острыми когтями. Живой труп на меня прыгнул неожиданно, я даже не успела среагировать, но какой-то барьер снова меня защитил, отбросив почти разложившееся тело на несколько метров. Пространство рядом со мной мгновенно вспыхнуло, из него вышел лорд Кейн, одетый лишь в штаны. Темный маг смерил меня взглядом, а потом оглянулся по сторонам и усмехнулся. «Да у вас тут вечеринка, я погляжу». Мужчина встал чуть впереди меня, заслоняя плечом. «А почему вы меня не пригласили?» Я растерянно хлопала глазами, разглядывая беззаботный профиль мага, а потом перевела взгляд на толпу трупов, и мне стало не по себе. «Там Дариус!» — пролепетала я, обняв себя за плечи. Призванная им Мантикора взбесилась и... «А-а-а!» — протянул лорд. «И племянничек мой здесь». «Племянник?» «Кончай с Мантикорой, Дар!» — рявкнул Кейн. «Хватит меня перед девушкой позорить!» Послышался озлобленный рев где-то за могилами, секунда, и оттуда вспорхнул в небо раненый инкуб, на котором удивительно быстро затягивались раны. «Дядя!» — прорычал инкуб, недобро поглядывая на родственника. «Какими судьбами?» Губы немного исказила довольная улыбка. «А да вот, на вечеринку заскочил». Он махнул рукой в сторону надвигающихся трупов. Так спешил, что только штаны успел надеть. Некромант стиснул зубы и посмотрел на испуганную меня. «Их много. Справимся?» Тихо спросил он, не отводя от меня взгляд. «И не из таких передряг выбирались», — хмыкнул Кейн. «Прорвемся». «Не думаю, что это хорошая идея», — задумчиво проговорил инкуб. «Контур пробит не случайно, и...» Не успел Дариус закончить, как рядом с нами вспыхнуло пространство, опаляя траву на земле огнем, и к нам из перехода вышел разъяренный лорд Сент, глаза которого были абсолютно черными, а на бледном лице виднелись черные вены. «О, и ты успел на вечеринку!» Кейн вообще напряженным не выглядел. «Как приглашение получил?» Ректор смерил его недовольным взглядом, а потом посмотрел на меня и хотел было что-то сказать, но я спряталась за спину мага и встала по его левую руку ближе к Дариусу, потому что ничего обсуждать и объяснять я не хотела. «Давай наш коронный, Архен», — сквозь зубы процедил магистр. «Их чересчур много». Кейн кивнул, и они с Эндом разом сгорбились, выставляя руки вперед. Мгновение из их ладоней хлынула тьма, которая резала на куски приближающиеся к нам трупы, но этого было недостаточно, потому что они все лезли и лезли. Все смешалось. На помощь к нам подоспели еще маги, которые сразу ринулись в бой. Дариус тоже не стоял рядом со мной и бросился отрывать трупам головы. Меня замутило от вида черной жижи, голоса закружились. «Лучше бы я сидела в академии». Я зажмурилась, что было сил, и закрыла лицо ладонями. «Соберись, Кая!» — услышала я голос в голове и машинально посмотрела на отошедшего от меня Архина Кейна. «Ты можешь вытянуть из трупов магию. Мы сможем их победить сами, но потери будут колоссальные. Ты должна помочь». «Но я не могу». «Можешь. Соприкоснись с землей и поверь в себя. Ты можешь вытянуть магию через соприкосновение с землей. Давай, я прикрою». Пожалуй, я позже подумаю, как он смог залезть мне в голову, сейчас лучше попытаться сделать то, что он мне сказал. Хотя я понятия не имею, что он имел в виду. Как вытянуть магию? Каким образом? Опустившись на колени, я только сейчас почувствовала, как они дрожали. Пару раз вдохнув и выдохнув прохладный воздух, я положила ладони на землю и закрыла глаза. «Молодец», — услышала снова. «А теперь сосредоточься, иначе ты вытянешь магию из всех нас». «Чего?» «Давай!» Сначала было просто темно и страшно, но почти сразу я их почувствовала и различила. будто поднялась высоко-высоко в небо и смотрела на происходящее свысока. Сжав зубы и стараясь игнорировать звуки сражения, я стала пытаться действовать, когда внезапно почувствовала себя сильнее. Я уже поглощала магию, отсюда и восполнение сил. «Ты все делаешь правильно, милая. Продолжай!» Я немного смутилась от услышанного, но продолжаю уверенно делать свое дело. Радуюсь, что я, оказывается, обладала какими-то способностями, которые ранее были для меня недосягаемы. Я вытягивала магию из ходячих трупов, и мне это нравилось. Какая-то неизведанная ранее сила заполняла меня, пьянила, кружила голову. «Достаточно, Кая, остановись!» Я проигнорировала Кейна, продолжая прижимать к земле ладони и пить, пить, пить. «Достаточно!» Голос в голове прозвучал так громко, что я вздрогнула, подняла руки и упала назад, во все глаза рассматривая обстановку вокруг. Полуразвалившиеся тела валялись кучами, а тех, что все еще двигались, добивали маги. Откуда-то сверху ко мне спикировал Дариус и встал рядом, кладя когтистые ладони мне на плечи и заглядывая в глаза. «Кая, ты как?» Не дождавшись от меня ответа, инкуб помог мне подняться на ноги, но я не удержалась, покачнулась и только-только собиралась упасть, как он поддержал меня. «Тише, тише, все позади», — успокаивающе произнес он, прижимая меня к своей груди. «Прости за испорченное свидание». «Но ты же сам сказал, что это было не свидание». Тихо промямлила я, чувствуя исходящий от него запах пота и крови. Я солгал. Я почему-то улыбнулась. «Кая!» Услышала я разгневанный голос магистра Сэнда и вздрогнула, утыкаясь лбом в торс инкуба. Плевать, что скажут окружающие, но сейчас это было самое безопасное место во всем мире. «Посмотри на меня, тьма всемогущая, тебя раздери!» Я плотнее прижалась к Дариусу, а он обнял меня руками и прикрыл от глаз от окружающих крыльями, так что меня сразу окутало тепло. Я даже не заметила, как сильно замерзла. «Все хорошо, Кая», — прошептал Дар, сильнее меня обнимая. «Ни о чем не переживай». А я и не переживала. Я просто так сильно устала. Сила, которую я вытянула, плескалась во мне, убаюкивала. Я просто закрыла глаза и... Сознание погрузилось во мрак.